Дирон неопределенно хмыкнул в ответ. Он поднял бокал к глазам и замер, вглядываясь в переливы красного. Молчание его длилось так долго, что я почти отчаялся дождаться хоть какой-нибудь реакции на свои слова. Неужели у Дирона хватит наглости сделать вид, будто он не услышал прямого вопроса? И как в таком случае мне на это реагировать? Вот так вот явишься к любимой сестренке после долгого отсутствия, с боем вырвавшись из царства теней. А вместо радости на ее лице вдруг видишь досаду и слышишь все новые и новые сомнения в свой адрес. Наконец медленно протянул Дирон и отставил бокал в сторону. Словно нехотя потянулся и встал. «Что ты мелешь?» — воскликнула Таша, и ее щеки залил румянец гнева. «Не говори чушь. Я очень рада, что ты выжил. Просто удивилась, почему тебе знакома Агнесса». «Агнесса», — протянул Дирон имя целительницы. «Я почему-то напрягся. Нет, это не прозвучало угрожающе, но в интонациях юноши проскользнуло нечто». Словно послышался отзвук затаенного злого смеха. «Почему мне знакома Агнесса?» — повторил вопрос Дирон, сложил за спиной руки и медленно, будто нехотя, переставляя ноги, отправился к Таше. Я цыкнул сквозь зубы и в свою очередь двинулся вперед, стараясь встать так, чтобы оказаться между Ташей и Дироном. Понятия не имею, что задумал последний, но мне очень не нравилось выражение его лица. Однако я не угадал его намерения. Неожиданно Дирон рванул вперед, но не к Таше, а к Агнессе. Девушка вскрикнула, но все произошло слишком быстро. Движения Дирона слились в одно размытое пятно. «Как обычный человек может двигаться так быстро?» — промелькнуло у меня в голове изумленно. Когда я развернулся к Агнессе и Дирону, мгновение ока, оказавшегося у меня за спиной, целительница была уже мертва. Точнее, она еще стояла на ногах, еще смотрела глазами полными недоумения на своего убийцу, но в ее груди торчал кинжал. Я успел подхватить ее на руки, когда она начала падать. Осторожно уложил на ковер и замер, с ужасом глядя на старинную рукоять убившего ее ножа, потому что его украшало фамильное клеймо рода Сурина. Некогда именно этот кинжал сжимал в руках мой брат Мирар, намереваясь убить меня. В этот момент Таша начала кричать. Ее тонкий перепуганный визг заставил меня подскочить на месте. Я выпрямился и угрожающе наставил указательный палец на Дирона. Тот, к слову, не делал ни малейшей попытки сбежать или напасть на Ташу, воспользовавшись моим замешательством. Просто стоял чуть поодаль и с откровенным интересом наблюдал за моими действиями. «Зачем?» — голос отказывался служить мне. Я откашлялся и продолжил уже тверже. «Во имя светлых богов, Дирон, что ты натворил?» «Что я натворил?» — с примерской ухмылкой переспросил меня Дирон. «О нет, Вулдиж, лучше спроси, что ты натворил. Зачем ты убил всех этих людей? Силию, Ричарда, Агнессу. Так ты решил отпраздновать Йоль? Ну да, воистину ты принес щедрую жертву своему господину, темному богу. Он наверняка будет доволен столь ревностным слугой». «Что ты мелешь?» Таша аж захлебнулась от возмущения. Правда, в этом был и свой плюс. Она, наконец-то, перестала пронзительно и на одной нотке визжать. «Дирон, какую чушь ты несешь? Вулдиш никого не убивал, а ты? Демоны! Зачем, Дирон, зачем ты это сделал?» «Ему промыли мозги в Инквизиции», — обронил я, обращаясь к Таше. «Агнесса сказала мне, что видела его в кабинете отца Каспера, когда тот давал им последнее наставление. Полагаю, именно он и спас твоего брата». «Чувствую в твоем тоне сожаление», — Дирон презрительно фыркнул. «Поди, не рад, что я выжил, да, Вулдиш? Наверное, рассчитывал, что я сгорю заживо в том кошмаре, что ты устроил. Но нет, я выжил и вернулся, чтобы отомстить тебе. «Дирон!» — прошептала Таша голосом, преисполненным ужаса. «О чем ты? Вулдиш не поджигал тот постоялый двор?» «Ну да, ну да!» — Дирон снисходительно ей улыбнулся. «А ты, Вестима, по-прежнему веришь каждому его слову. Ну ничего, сестренка, я открою тебе глаза на правду». Я невольно сжал кулаки, уловив в его последней фразе угрозу. Шагнул было вперед, но тут умирающая Агнесса схватила меня за штанину, и я остановился. Глаза несчастные стекленели, из них уже почти ушла жизнь. Лишь какая-то искорка теплилась на самом дне зрачков, и Агнесса едва заметно зашевелила губами, явно силясь мне что-то сказать. Я боялся выпустить Дирона хоть на миг из поля своего зрения, но проигнорировать знаков целительницы не мог. Умирающие обычно не лгут. А вдруг Агнесса сообщит мне что-нибудь крайне важное? «Только сделай шаг к Таше и пожалеешь, что не погиб тогда в пожаре», — презрительно кинул я Дирону. Тот в ответ широко и от души улыбнулся, словно его повеселила моя угроза. Но, хвала богам, ничего делать не стал, лишь выставил вперед ногу, с непонятным вызовом уставившись на Ташу. А я опустился на колени перед Агнессой, ласково провел рукой по ее лбу, стирая испарину. В кабинете не было жарко, но на лице несчастной выступил обильный пот. Она с хриплым присвистом дышала, и ее губы окрасились собственной кровью. Да, бедняжку нельзя было спасти, точнее, не своим талантом некроманта пытаться. Возможно, настоящий целитель и смог бы что-нибудь сделать, но не я. Я был в состоянии лишь облегчить ее страдания. Губы Агнессы опять зашевелились, и я наклонился к ней, пытаясь поймать ее последние слова. «Парон», — прошептала она, — «теперь я вижу, вы хороший человек, поэтому примите мой дар». «Дар? О каком даре идет речь?» Но я не успел ничего спросить. В следующее мгновение Агнесса с неожиданной для умирающей силой вцепилась в лацканы моего старого потрепанного камзола и впилась поцелуем в мои губы. Это было так внезапно, что я не успел отреагировать и отстранить ее. Впрочем, почти сразу Агнесса обмякла в моих объятиях. Я ощутил на губах ее последний вздох, и душа девушки отлетела в лучший из миров. Я осторожно положил ее на пол, после чего выпрямился, задумчиво прикоснувшись к своим губам. Я чувствовал на них вкус чужой крови. Но все-таки о чем говорила Агнесса? Какой подарок она мне сделала? «Так-так-так», — язвительно проговорил Дирон. «И что все это значит, Вулдиш? Гляжу, ты времени зря не терял. Водил шашни симпатичной целительницей за спиной моей милой, юной и наивной сестренки». Я посмотрел на него. Наверное, в моем взгляде отразилась та ледяная ярость, которая пожирала меня сейчас изнутри, потому как Дирон вдруг переменился в лице и замолк. «А ты ничего мне не сделаешь», — продолжил он после секундной заминки, ухмыльнулся с нарочитым вызовом. «Ничего, Вулдиш, и не пугай меня своими свирепыми гримасами, потому что отец Каспер видит все, что происходит в этой комнате, и он обязательно придет ко мне на помощь». С этими словами Дирон торжествующе ткнул в стену, где не так давно висело проклятое зеркало, и тут же осекся, не обнаружив его там. Его глаза испуганно расширились, когда он увидел горстку осколков, небрежно сметенных в угол. «Неожиданно, правда?» — негромко спросил я. «Это ничего не меняет». Дирон фыркнул с вызовом, вскинул подбородок, упрямо уставившись на меня. «Совсем скоро инквизиторы возьмут штурмом твой замок, Вулдиш, и обнаружат тут такое безобразие. Что ты им скажешь в свое оправдание?» «Дирон!» — слабо всхлипнула за моей спиной Таша. «Дирон, что они сделали с тобой?» «Не беспокойся, сестричка!» — Дирон зло ощерился. «О тебе тоже позаботятся. Отец Каспер обещал мне, что попытаются спасти твою душу. Уже отмеченную гнилью смрадного дыхания темного бога. Правда, по всей видимости, тебе придется остаток жизни провести в каком-нибудь монастыре. Но зато там ты будешь в полной безопасности. Никакой демон не сумеет добраться до тебя. Полагаю, при этом тебе, Таша, придется пожертвовать все свое состояние святым отцам, негромко дополнил я план Дирона. Инквизиторы, они такие. В жизни не забудут о собственной выгоде. Дирон гневно вскинулся, собираясь мне что-то возразить, но я уже устал от его речей, наполненных ядом чужих измышлений. Да и так знал, что он скажет. Опять начнет угрожать, славить отца Каспера, оскорблять меня. Надоело. И я прищелкнул пальцами. Тотчас же Дирон замер на полуслове, смешно раззявив рот и уставившись в пространство остановившимся взглядом. «Остынь немного», — обронил я и обернулся к Таше. Та беззвучно плакала, то и дело утирая мокрые глаза. При виде этой картины я ощутил, как мое сердце сжимается от бессильной ярости. «Отец Каспер! Жаль, что я не могу сказать вам это в лицо, но вы обязательно почувствуете мой гнев». И на расстоянии. Вы прекрасно знаете, как сильно я вас ненавижу. Однако сегодня я понял, что когда-нибудь убью вас, чего бы мне этого не стоило. Даже не во мне и не в наших давних и сложных взаимоотношениях дело. Вы заслуживаете смерти за то, что сотворили с Силией и Агнессой. Никому нельзя так сильно коверкать души людей». «Если вы вообразили себя Богом, то что же, я развею ваше заблуждение. Бешенство, которое я испытывал сейчас, ледяным пламенем полыхало в моей душе. Вкус чужой крови на моих губах внезапно стал невыносимо горьким. И вдруг в меня хлынула сила. Та сила, которую кто-то забрал в начале этой бесконечной ночи. Мир стал болезненно четким». Слух обострился до таких пределов, что я слышал горестные вздохи Рэйчела, блуждающего в извечном одиночестве по подземелью, и жалобные стоны Тонниса, запертого чужой волей по ту сторону реальности. «Так вот о каком подарке», — говорил Аганесса. Я опять потер губы, еще помнящие поцелуй целительницы. «Своей смертью она вернула мне силу, которую забрала с собой Силия». Вот каким был смысл того ритуала. «Не торопись с выводами, Волдиш!» — чуть слышно предостерег меня северянин. «Тот ритуал состоял из двух частей. Да, первую ты разгадал верно. Но и силе не надо было умирать, чтобы лишить тебя силы некроманта. Ее смерть выполняла другую цель. Вспомни основное правило некромантии». «Основное правило некромантии?» Я недоуменно нахмурился. «О чем это он?» В голове горячо забилась какая-то мысль, но я никак не мог до конца осознать ее. «Главное правило некромантии. Око за око, жизнь за жизнь, что ли?» И в этот момент ржавые шестеренки в моей голове с отчетливым щелчком повернулись, и несколько кусочков головоломки встали таки на свое место. Ричард искал тело моего брата. Силия умерла в жертвенном круге, окруженная древнейшими символами некромантии. Загадочная сила, не позволяющая мне колдовать в собственном замке. «О, небо!» — прошептал я. «Они собирались вернуть моего брата из мира мертвых». «Но, наконец-то!» Устало вздохнул северянин. «Барон, в самом деле, прекращай пить. Алкоголь удручающе действует на твои умственные способности, которые прежде-то не блистали. Теперь же вообще мрак. Все тебе надо разжевать и на блюдечке подать». Я мотнул головой, не вслушиваясь в надоедливое бормотание демона, давно и прочно обосновавшегося в моем сознании. «Итак, Силия пыталась вернуть из царства мертвых моего брата. Но Мирар не мог возродиться в своем прошлом облике. Скелет, разгуливающий по замку некроманта, это я еще могу представить. Но скелет без головы будет смотреться не угрожающе, а жалко. К тому же, наверняка мой брат захочет обзавестись новым телом, неподпорченным тленом. Я с размаху шлепнул себя ладонью по лбу. Звук получился такой гулкий, будто моя голова была пустым глиняным горшком. Да, в принципе, так оно и есть, наверное. Так вот, почему северянин сжег тело Силии. Хотя, с другой стороны, хотел бы я посмотреть на Мирара, когда бы он осознал, что возродился к новой жизни в теле женщины. Поверь, Вулдиш, твой брат так сильно хочет вырваться из мира мертвых и поквитаться с тобой, что ему абсолютно плевать, в каком теле он окажется при этом. Насмешливо прокомментировал мою мысль северянин. А теперь продли свою логическую цепочку чуть дальше. Я сжег тело Силии, но... Что «но»? Я недоуменно нахмурился и тут же приглушенно выругался. «Ричард! В замке есть еще одно тело, еще не тронутое тленом, тело мертвого инквизитора. Заклятие, которое создала Силия, никуда не делось. Чары, которые скрепили собственной смертью, пожалуй, являются самыми могущественными и сильными. Вспомнить хотя бы, какой ужасающей мощью обладают посмертные проклятия. Выкрикни имя врага в момент гибели, и кара обрушится не только на его голову, но и на весь его род. А следовательно, мой брат как никогда близок к возрождению». «Я уничтожил тело Силии и тем самым даровал тебе необходимую отсрочку», — грустно проговорил северянин. «Но во второй раз мне не позволили вмешаться темный бог. Но он решил, что предстоящее противостояние между тобой и братом будет весьма забавным зрелищем. Два наследника древнейшего некроманского рода схлестнутся в смертельной схватке. Однажды ты уже убил Мирара. Повезет ли тебе во второй раз?» Я со свистом втянул в себя воздух. Вот значит как. Отец Каспер устал ждать, когда я оступлюсь и совершу ошибку, позволив ему тем самым отправить меня на костер. Он вздумал раз и навсегда уничтожить род Сурина. Если в поединке победит Мирар, то его будут судить за проведенный некогда ритуал призыва демона. Если победу одержу я, а ты же понимаешь, что не сумеешь победить, не прибегнув к запретному колдовству, печально заметил северянин. Вулдиш, боюсь, но пришло время заглянуть в самый темный уголок твоей души, где все это время дремал один из моих братьев. Ты ведь однажды заключил с ним сделку. Не отрицай. Ты знаешь, что я прав. Так не пора ли вспомнить ваш договор? Пусть демон проснется. Я со стоном опустился на колени подле мертвой Агнессы, провел ладонью по лицу девушки, закрывая навсегда ее остекленевшие глаза, затем запустил пальцы в свою шевелюру и замечал, не в силах выразить словами глубину охватившего меня отчаяния. «Вулдиш!» — испуганно шепнула Таша. Она попеременно смотрела то на брата, застывшего в объятиях моего заклинания, то на меня. «Что происходит? Что ты шептал себе под нос?» «Я все понял, Таша!» — чуть слышно выдохнул я. «Все, все!» Ричарда, Силю и Агнессу прислал сюда отец Каспер. Они должны были найти тело моего брата и провести ритуал по его возрождению. Но они просчитались, поскольку я сам понятия не имел, где похоронили Мирара. Более того, все эти годы я был твердо уверен, что его тело сожгли. Тогда Силия провела ритуал на свой страх и риск. Она сделала так, что некромантия в замке перестала действовать и отдала свое тело во власть призванного духа Мирара. Если бы ритуал был проведен непосредственно на месте захоронения брата, то его возрождение произошло бы в тот же миг. Заклятию нужно было время, чтобы добраться с чердака до подземелья. Но тут вмешался твой прадед и сжег тело Силии. Тогда в игру вступил Ричард. Он попытался допросить мою матушку, но в процессе этого сам угодил в мои руки. Однако, не желая выдать мне информацию, покончил с собой. Полагаю, у него в вороте был зашит яд. Такова старая традиция инквизиторов. В этот раз северянину запретили вмешиваться, и заклятие... Демоны! Но тогда выходит, что мой брат на пороге возрождения, если уже не возродился. И я вскочил на ноги, ринулся к двери, кляня свою глупость и медлительность. Я должен, обязан был понять замысел инквизиторов раньше, еще тогда, когда узнал из уст матери, что именно я убил Мерара. «А что насчет Дирона?» — полетел в мою спину вопрос Таши. Я затормозил так резко, что едва не врезался в дверной костяк лбом. «Действительно, а что мне с ним-то делать? Я не сомневался, что Дирон отныне душой и телом предан инквизиции. Пожалуй, я бы и сумел прочистить его мозги от навязанной воли святых отцов, но для этого нужно время». То самое время, которого у меня сейчас нет. Отец Каспер наверняка послал Дирона в мой замок лишь с одной целью — проверить, как идут дела. Наверняка святому отцу очень не понравилось то, что зеркало шпиона оказалось разбито, в результате чего он больше не мог своевременно узнавать мои действия. Вот и отправил ко мне соглядатая. На свою беду Агнеса узнала Дирона, и тот избавился от девушки, вздумав приписать это преступление к моему длинному послужному списку. Трупам больше или меньше, не все ли равно. И я был уверен, что и сам Дирон служит своеобразным расходным материалом для инквизиции. Отец Каспер уничтожит его, не моргнув и глазом, если решит, что так будет лучше для общего дела. Но я не мог этого допустить. Если Таша, едва обретя брата, вновь потеряет его, то это послужит для нее сильнейшим ударом. К тому же я сам не желал подобного исхода. Я скучал по Дирону, что уж скрывать очевидное, и винил прежде всего себя в его гибели. Теперь у меня появился шанс все исправить. «Время, барон!» — хлестко постигнул меня голос северянина. «Не забывай о времени, которая для тебя сейчас дороже золота. Не трать его впустую на сантименты». Я посмотрел на Ташу, перевел взгляд на неподвижного, беспомощного Дирона и от души выругался. «Что мне делать? Оставить эту парочку здесь?» Я не сомневался, что самостоятельно Дирон не сумеет скинуть мое заклятие. Но если мои предположения верны, то Мерар уже вернулся в наш мир. Но он не станет переживать и мучиться угрызениями совести, а постараться как можно больнее ударить меня перед окончательным выяснением отношений. То бишь, именно за Ташей мне надлежит следить, не отводя ни на миг от нее глаз. «Идем со мной», — приказал я и нетерпеливо прищелкнул пальцами. «Быстрее! Я должен проверить, как там поживает тело Ричарда, пусть это и прозвучит странно и нелепо». «Но Дирон...» Таша передернула плечами в ответ на мою неудачную шутку и сделала шаг к брату. «Я не могу оставить его здесь одного. Что, если Мерар захочет убить его?» «Честно говоря, я не сомневался, что Мерар именно так и поступит. Уничтожит всех, кто мне хоть немного дорог, а потом примется за меня. Но, в конце концов, я же не мог разорваться. Мне надо было выследить брата, и одновременно я не мог оставить без присмотра Ташу. А Дирон? Он ведь не станет послушно выполнять мои распоряжения, точнее, начнет все делать с точностью да наоборот. И мне еще повезет, если у него за поясом не припрятан еще один кинжал, на сей раз для меня». «Барон, ты некромант или так? Прогуляться вышел!» — гневно рявкнул в моей голове северянин. «Да забудь ты уже о своих принципах! Зря, что ли, Агнесса целовала тебя перед смертью! Воспользуйся силой, которую она тебе подарила, или еще лелеешь надежду, что святые отцы пощадят тебя! Ага, как же! Когда у тебя целый замок трупов! Да тебе никто не поверит! Точнее, отец Каспер тебе как раз и поверит, поскольку сам устроил все это. Но тем хуже для тебя. Демоны! — тоскливо прошептал я, осознав, насколько безвыходное положение угодил. Обреченно взмахнул рукой. Ай, да будь что будет, северянин прав. Я уже приговорен к смерти. Поэтому, что бы сейчас ни сделал, это не облегчит и не усложнит сложившуюся ситуацию. И решительно прищелкнул пальцами. Ярко-зеленая молния разрезала комнату и с негромким хлопком угодила прямо в грудь Дерону. Тот, к слову, даже не пошевелился, хотя удар явно получился внушительным. — Что ты делаешь? — испуганно спросила Таша, глядя на брата. Именно в этот момент он очнулся. Растерянно моргнул раз, другой, его глаза медленно, наверное, потемнели, подернутые пеленой моих чар. «Ты будешь слушаться меня и только меня», — проговорил я, обращаясь к Герону и проигнорировав вопрос Таши. «Чей не маленькая, сама все поймет». «Ясно? Ни на шаг не отходи от меня, сестры. А в случае необходимости сражайся за нее до последней капли крови». «Вулдиш!» — шокированно воскликнула Таша. «Что ты такое говоришь?» Я досадливо поморщился и опять прищелкнул пальцами. Таша взвизгнула было, догадавшись, что последует после этого, но было уже поздно. Вторая такая же молния угодила на сей раз в ее грудь. Таша обладала небольшим магическим даром, но она не могла тягаться с потомственным некромантом, который к тому же был сейчас очень-очень зол. Через несколько мгновений и ее глаза заволкло туманом послушания. «Сейчас мне нужно от вас двоих только повиновение», — буркнул я себе под нос. «Выскажите мне свои претензии потом, если выживем, конечно». «Да что там? Я даже позволю себя поколотить, если все завершится благополучно для нас». «А до той поры, цыц, я ваш господин и повелитель, ясно?» Таша и Дерон согласно кивнули головами. Говоря откровенно, выглядело это жутковато. Будто невидимый кукловод одновременно дернул за веревочки свои марионетки. Но мне было некогда задумываться о таких мелочах. Я развернулся и быстрым шагом отправился прочь, не сомневаясь, что эта парочка последует за мной. Я стоял в спальне своей матушки и мрачно обозревал пустую комнату. Конечно, я предполагал, что не найду тут тело Ричарда, но надежда, как говорится, умирает последней. Таша и Дерон замерли в самом дальнем от порога углу. Так мне было спокойнее. Если Мирар ворвется сюда, желая застать меня врасплох, то ему придется переступить через мое тело, прежде чем он доберется до них. А мертвым все равно, что происходит с их близкими и родными. Я подошел к стулу, на котором оставил Ричарда, перед тем, как отправиться в путешествие по миру Зазеркалья. Жадно втянул в себя воздух. Магия смерти обычно оставляет запах. Святые отцы сказали бы, что она смердит разлагающимся мясом и сырой землей. Но это не так. Заклинание некромантии оставляет после себя чуть уловимый аромат погребальных благовоний, ладана и раскаленного воска свечей, призванных всю ночь отгонять мрак от гроба покойного. Но сейчас в комнате пахло немного иначе. Я чувствовал запах серы. Это означало, что недавно здесь побывал слуга темного бога. Скорее всего, кто-то из младших демонов. Как я успел убедиться на примере северянина, от особ, приближенных к престолу столь грозного господина, ничем не пахло. Я задумчиво потер подбородок. В принципе, я не удивлюсь, если Мирар заключил сделку с темным богом. В свое время я помешал ему сделать это. Возможно, после возрождения он поторопился завершить однажды начатое. А обязательное жертвоприношение можно отложить и на потом. Демоны терпеливы, особенно если ставки настолько высоки. «Один из моих братьев тут действительно был», — Внезапно раздался голос северянина. От неожиданности я подпрыгнул на месте и со свистом втянул в себя воздух, лишь в последний момент удержавшись от ругательства. Затем посмотрел на варвара, выступившего из самого темного угла комнаты. Я точно с ним заикой останусь. Хотя, вероятнее всего, я зря тешу себя надеждой. Куда скорее то, что это приключение станет финальной страницей в истории моей жизни. А заикающихся призраков я еще не встречал. «Полагаю, тебя немного утешит то обстоятельство, что Мирару не удалось заключить новой сделки», — проговорил северянин, проигнорировав мои мысленные потуги на юмор. «Вот как? Я не удержался от легкой нотки любопытства. Почему?» «Потому что наш господин запретил вмешиваться в грядущее противостояние двух братьев». Северянин широко улыбнулся. Правда, в его глазах я особой радости почему-то не заметил. Напротив, там горел огонь сомнений и жалости. Неужели один из сильнейших демонов и преданный слуга темного бога жалеет меня? Северянин наверняка прочитал мои мысли, но никак на них не отреагировал. Напротив, поторопился отвести взгляд, будто смущенный моей прозорливостью. Впрочем, всему этому могло быть и иное объяснение. Не стоит забывать, что демоны – величайшие обманщики в мире. Вполне возможно, северянин лишь умело играть свою роль, желая втереться ко мне в доверие. «Эх, Волдиш, Волдиш, дурак ты!» – устало посетовал варвар, но больше ничего не добавил. «Почему темный бог запретил вмешиваться?» – отрывисто спросил я, решив сосредоточиться на том, что сейчас представлялось наиболее важным. «Да демоны с этими демонами! Пусть это и глупо прозвучит. У меня есть проблемы куда серьезнее, чем размышлять над истинным отношением ко мне северянина». «Он не дает нам отчета в своих действиях», — северянин пожал плечами. «Поэтому я могу лишь предполагать. По всей видимости, его забавляет вся эта ситуация. В первую очередь, мой господин игрок. Я почти уверен, что он сделал ставку на одного из вас и желает проверить, оправдаются ли его чаяния». «Игрок он, понимаешь ли», — зло фыркнул я. «Вот только я не кукла». «Так докажи это, Вулдиш», — вкрадчиво предложил мне северянин. Укоризненно покачал головой. «Вообще, ты неприятно удивил меня в этот раз. Прежде ты был более решительным, что ли? Наверное, неумеренное употребление алкоголя все-таки далеко не лучшим образом сказалось на тебе. Ты много говоришь, но мало делаешь. Угрозы, угрозы, угрозы. Они смешат, когда за ними ничего не стоит. Итак, ты хотя бы понял, что происходит?» Я раздраженно дернул щекой, словно прогонял невидимого комара. Слова северянина неожиданно больно уязвили мое и без того израненное самолюбие. А самое обидное заключалось в том, что он был абсолютно прав. Некромант, не способный дать отпор врагам в собственном замке, — жалкое зрелище. «Время, Вулдиш, время!» — нетерпеливо подстегнул меня северянин. «Сейчас оно работает против тебя. Давай, начинай рассуждать вслух. Обычно это тебе помогает разобраться в ситуации». Я скрипнул зубами, недовольный, что демон смеет отдавать мне приказы, но проглотил очередное оскорбление. «Ладно, он прав. У меня есть заботы куда важнее, чем ругаться с единственным, кто хоть как-то пытается мне помочь. Хотя тоже спорный вопрос, что хуже, вражда или дружба верного слуги темного бога. Боюсь, в конечном итоге следование советам северянина приведет меня прямиком в объятия его господина». «И все-таки это лучше, чем костер инквизиции», — вдруг очень тихо, но все-таки добавил мой глаз рассудка. Я предпочел сделать вид, будто не заметил этой трусливой мысли, от которой отчетливо попахивало серой. «Потом, все потом». Я совершенно точно знаю, почему мой замок стал таким популярным в самую долгую ночь года, — тихо начал я. Ричард, Сили и Агнесса явились ко мне, чтобы вытащить из мира мертвых моего брата Мирара. Для этого Силия провела ритуал некромантии и убила себя. По всей видимости, Ричард должен был проследить, чтобы она не струсила последнюю минуту и не сбежала, послав святых отцов куда подальше. «Неплохо», — одобрил мои слова северянин. Он стоял передо мной, заложив за спиной руки и довольно качал головой. «А в чем тогда заключалась роль Агнессы?»